Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Экзегетический разбор первого послания к Тимофею. Третья глава говорит относительно лиц, избираемых в клир, а последние стихи ее излагают основную истину христианского вероучения. Если кто епископства желает, здесь под епископством, разумеется, и пресвитерство, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен. Толкуя это место, надо обратить внимание прежде всего на то, что, изложив требования, коим должен удовлетворять епископ, святой апостол сразу переходит к диаконам, ничего не говоря о второй степени священства, о пресвитерах. Мы уже видели, что в апостольские времена еще не установлены были строго наименования этих двух высших степеней священства, а потому епископами или блюстителями по исполняемой им должности блюсти свою паству назывались и пресвитеры. На вопрос, что здесь разумеет апостол под епископством, блаженный Феодорит так и отвечает: «Пресвитерство. Тогда одних и тех же называли пресвитерами и епископами, но явно, что епископам первым надлежит сохранять сии законы, как приявшим большую честь». Почему желающий епископства доброго дела желает? Тут имеется в виду, конечно, не стремление к почестям, связанным с этим саном, а ревностное желание послужить церкви во благо ближних, потрудиться для их спасения. Что касается требования для епископа быть мужем одной жены, то это требование не то означает, чтобы кандидат во епископы двух жен не имел за раз, ибо это и всякому христианину воспрещено, но чтобы однажды был женат, был одноженец. Того, кто на второй жене женат, не следует избирать в епископы, епископ Феофан. Христианская церковь издревле, хотя и разрешала второй брак, но всегда относилась к нему неодобрительно, предпочитая честное вдовство второбрачию. Почему Авросиатый пишет: «Хотя иметь вторую жену не воспрещено, но достойный епископства должен воздерживаться и от позволенного другим по причине высокости сего чина. Желающий его должен быть несравненно выше всех». К этому блаженный Феофилакт прибавляет: «Говоря сие, апостол не законополагает, что епископ непременно должен быть женат, как мог повелеть это говоривший, желая, чтобы все люди были как и я». В настоящее время это апостольское правило исполняется так, что только к пресвитерскому сану допускаются лица, состоящие в первом браке, а епископами могут быть только безбрачные девственники или вдовцы по первом браке. В апостольской древности и в первые века христианства безженство не было, безусловно, обязательным для епископов, потому, как поясняет тот же блаженный Феодорит, что в те времена трудно было найти между обращенными иудеями и язычниками людей, проводящих строгую девственную жизнь. Язычники не упражнялись в девстве, говорит он, иудеи не дозволяли его, потому что плодородие почитали благословением. Но когда с возрастанием и расширением Церкви Христовой стало умножаться число девственников, отказывавшихся от брака ради Царствия Небесного, тогда епископов стали избирать преимущественно из девственников, что окончательно узаконил VI Вселенский Собор своим 12-м правилом. Следующие требования, какие предъявляют кандидату в епископы, во-первых, то, что он должен отличаться добрыми нравственными качествами, как с внутренней стороны, быть трезвым, целомудренным, благочинным, честным, страннолюбивым, так и со стороны внешнего своего поведения, не пьяница, не бийца, не сварлив, но миролюбив, а вместе с тем обладать и умственными данными, быть учительным. Во-вторых, он должен доказать свою способность к управлению церковью умелым и успешным управлением своего собственного дома. В-третьих, не должен быть из новообращенных в христианство, чтобы не возгордеться своим скорым возвышением. Еще важное требование – он должен иметь доброе свидетельство от внешних, то есть от нехристиан, не иметь дурной славы за какое-либо порочное дело у язычников и вообще у всех, не принадлежащих к церкви, дабы не опорочить в их глазах церковь Христову, как возвышающую лиц нравственно недостойных. Требования, предъявляемые кандидатам во дьяконы, весьма сходны с требованиями, которые предъявляет апостол кандидатам в епископы. Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы. Перечисляя качества дьяконов, апостол не говорит об учительности, но зато прибавляет, что они должны иметь таинство веры в чистой совести, что по объяснению блаженного Феофилакта значит «с хранением правого догмата иметь и жизнь непорочную, ибо чистая совесть бывает при непорочной жизни». Апостол требует также, чтобы они подвергались предварительно испытанию, а хорошо служащие удостаивались бы высших степеней. В свою речь о диаконах святой апостол вставляет несколько слов и о женах. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. В русском переводе здесь курсивом добавлены слова «жены их», то есть диаконов, «должны быть». И некоторые современные толковники полагают, что здесь идет речь о женах диаконов, но не все древние толкователи, как святый Златоуст, блаженный Феодорит, Икумений, блаженный Феофилакт, а также наш толкователь епископ Феофан, вполне основательно считают, что эти слова апостола относятся к институту диаконис, существовавшему в древней церкви, и перечисляют тут качества, которыми должны отличаться не просто жены диаконов, а жены, служащие церкви, то есть диаконисы, о которых упоминает еще VI Вселенский Собор в своем 14-м правиле. В конце третьей главы излагаются две чрезвычайной важности догматические истины. Первое. Церковь Бога Живого – столб и утверждение истины. Стих 15. Мысль, что единственный руководитель учителю истины в истине есть Святая Церковь. И второе. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Стих 16. Первая и основная истина, которую надлежит проповедовать учителю истины. В словах «Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины» заключается важное учение о непогрешимости церкви, ибо церковь не есть только видимые внешние собрания людей, верующих во Христа, но вместе с тем и невидимый дух, единодушие, вера, учение, связывающие их между собой и с главою их Христом Господом. Отдельные лица, члены церкви, могут погрешать, но вся церковь в целом никогда не может погрешить и отступить от истины. Выражается эта истина в догматах, принятых церковью, в неизменно сохраняющемся в ней апостольском и отеческом предании, таинство, богослужений, во всем том, что составляет дух церкви, передающийся от древних времен к позднейшим. Это православное учение о непогрешимости церкви извращено римокатоликами и протестантами. Римокатолики приписали непогрешимость церкви одному лицу, папе римскому, а протестанты, не желая признавать авторитета священного писания, хранимого церковью, отвергли самое учение о непогрешимости церкви. С этой целью выше приведенный текст они толкуют по-своему. После слов «Церковь Бога Живаго» они ставят точку. И следующие слова «Столб и утверждение истины» относят не к церкви, а к великой благочестие тайне. Читая все это место таким образом «Столб и утверждение истины и беспрекословно великая тайна благочестия в том, что Бог явился во плоти». Но такое чтение противно смыслу греческого текста и древним святоотеческим толкованиям этого места. Все отцы церкви относили слова «столб» и «утверждение истины» к церкви. Беспрекословно, великая благочестивая тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Стих 16. В этих словах святой апостол Павел указывает своему ученику Тимофею, какую истину христианского вероучения он должен положить в основу своей проповеди. «Сию истину, — говорит епископ Феофан, — Святая Церковь возвещает и подтверждает самым существованием своим, ибо она есть здание, коего основание есть Христос Господь, есть тело, коего глава есть Он же, Бог Слово, соделавшееся плотью. Как видящий живое тело в этом самом имеет удостоверение о главе, и видящий прочное здание – удостоверение об основании, так видящий Церковь удостоверяется, что, несомненно, Бог явился во плоти. Этой истиной святой Павел предлагает Тимофею мерить всякое учение и, несогласное с нею, отвергать, как противное христианству. Оправдался в духе, значит, что Дух Божий, почивший на Иисусе Христе, засвидетельствовал на самом деле, что Он есть воплотившийся Сын Божий. Об этом красноречиво говорят все великие дела, знамения и чудеса, которые творил Он силою Духа Божия, животворные учения, которые благовествовал, будучи помазан Духом Божиим и преисполнен Его благодатью. Показал себя ангелом, значит, что и ангелы, подобно нам, увидели Сына Божия, которого прежде не могли видеть, ибо и им недоступно лицезрение самого божеского естества, как оно есть, а только в проявлениях его. «О таинство!» — восклицает блаженный Феофилакт. «С нами и ангелы увидели Сына Божия, не видевшие его прежде. И, говорит Евангелие, все ангелы приступили и служили ему. И не здесь только, но от самого рождения до вознесения они служили ему». Во время рождения ангелы поют песнь ему и благовествуют о нем пастырем, и во время вознесения служат ему. Во время же вознесения ангелы узрели Бога человека во всей его пренебесной славе. Почему явление Бога по плоти названо тайной? Потому что оно непостижимо для ума человеческого. Велие тайна и в том, что Бог, явившийся во плоти, проповедан в народах, принят верою в мире. Ибо проповедь о воплотившемся и потом распятом Боге, естественно, должна была казаться соблазном для иудеев и безумием для эллинов, и тем не менее она покорила весь мир и преобразовала его. Что касается славы, в которой вознесся Бог воплотившийся, то об этом так рассуждает епископ Феофан. Хотя самое-то вознесся преславно, но надо полагать, что вознесение Господне было сопровождаемо особую некую славою, невиденную людьми, но узренную ангелами и воспетую их словословием. «Такова великая тайна нашего благочестия, — говорит епископ Феофан, — и вместе силы воплощенного домостроительства по всему пространству Вселенной возвещаемая, исповедуемая и дивно действующая». Она – основание Церкви, которая в силу сей тайны ей вверенной и есть столб и утверждение истины. Она – основание спасения всякого верующего. Верующему чаще надлежит поминать о ней, нежели как часто дышит. В 4 главе святой апостол Павел дает Тимофею правила архипастырского учительства «словом и делом», предупреждая прежде всего о имеющих появиться лжеучителях, отступниках от веры христианской. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Под последними временами здесь, разумеется, не последние времена в узком смысле слова, которые наступят перед концом мира и вторым пришествием Христовым, а последние времена в широком смысле слова, под которыми и здесь, и во многих других местах подразумевается последняя эпоха существования человечества, эпоха, наступившая на земле со времени пришествия в мир Спасителя мира и совершения им своего искупительного дела спасения человеческого рода. Об этих лжеучителях апостол предупреждал еще эфесских пресвитеров в своей личной прощальной беседе с ними. Под бесовскими учениями, разумеется, всякие ложные учения, противные духу истинной веры, как происходящие от бесов. Но были в Эфесе и в собственном смысле учения бесовские, о чем говорится в книге Деяний, глава 19, стихи 13-19. Внешней чертой этих лжеучителей будет лицемерие, принятие на себя вида каких-то особенных людей, будто постигших всю премудрость, одевание в личину святости. Характерная черта их – сожжение своей совестью, то есть такое состояние, будто у них совесть сожжена или будто они сами обожжены своей совестью. Блаженный Феодорит пишет: «Сожженными совестью назвал их апостол, показывая крайнюю их бессовестность, потому что прижигаемое место, омертвев, теряет прежнюю чувствительность. А они действительно дошли до такого нравственного состояния, будто совести у них нет, или они сами стали глухи к ее внушениям». Греческое слово, употребленное тут и означающее «нажигать знак», дает повод к одному еще толкованию употребленного апостолом выражения: «как ныне это делают животным». В древности беглым рабам и преступникам на плечах и на лбу выжигали особые отличительные знаки. Так и эти лжеучители носят на своей совести нажженные знаки своей нечистой жизни. Апостол указывает затем только две характерные черты лжеучения, очевидно, как наиболее бросившиеся всем в глаза: запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Здесь речь идет, конечно, не о подвигах безбрачия и воздержания, а об особом отношении к плоти и ее требованиям, которые проповедовали эти еретики, несомненно, те же, о которых писал святой апостол Павел и в послании к Колоссянам. Это предтечи расцветшего во II веке гностицизма, проповедовавшего дуалистический взгляд на плоть как на место пребывания злого начала в человеке. Особенная опасность этого лжеучения в том, что она подрывала самый догмат о воплощении Сына Божия, ибо если плоть есть зло, произведение дьявола, как учили, например, енкратиты, воспрещавшие брак, и манихеи, осуждавшие употребление мяса и вина как веществ, изобретенных сатаною, то Сын Божий не мог бы принять на себя действительной человеческой плоти, а только призрачную, и тогда все значение искупительных страданий Сына Божия теряло бы свою силу. В противоположность лжеучителям апостол говорит, что всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Нет ничего нечистого самого по себе, все может быть употребляемо в пищу, и христианин не должен ничем гнушаться или брезгать, как скверным, ибо все, созданное Богом, хорошо весьма. Призывание имени Божия и молитвенное обращение к Богу перед вкушением пищи освящает всякую пищу. Внушая сие братьям, то есть ограждая свою паству от лжеучителей, будешь добрый учитель Иисуса Христа, потому что пастырство ведет свое начало от пастыря-начальника Господа Иисуса Христа. Здесь характерно, что Тимофей, епископ, назван по-гречески «диаконос», что значит «служитель», новый пример безразличного употребления названий, еще не установившихся вполне в апостольской церкви. «Питаемый словами веры и добрым умением, которому ты последовал». Здесь указывается на важную обязанность доброго пастыря, поучая свою паству, поучаться и самому в истинах святой веры, назидая самого себя и укрепляя в нравственной христианской жизни. Сила апостольского слова здесь в слове «питаем». «Не только других наставляй, но и сам упражняйся в этом», говорит святый Златоуст. «Подобно тому, как мы каждый день употребляем телесную пищу, так и слово о вере всегда принимать и им всегда питаться должно». «Негодных же и бабьих басен отвращайся». Можно полагать, что баснями апостол называет здесь смесь лжеучений, составившихся из лживого перетолковывания иудеями ветхозаветного закона и эллинских бредней, мифологии. «Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно». Слово «обучать» или «упражнять», употребленное здесь апостолом в греческом тексте, напоминает о гимнастике, то есть о телесных упражнениях, которые дают телу человека гибкость, ловкость и силу. Здесь мы имеем образное сравнение, и в духовной жизни необходимо упражняться. Если люди употребляют иногда столько времени и труда на малополезную гимнастику, то тем более нужно упражнять свой дух в подвигах благочестия. «Ради этого-то мы все и трудимся, — говорит апостол, — и терпим поношение, и об этом-то и следует всем пастырям учить свою паству». Стихи с 8 по 11. Далее святой апостол Павел в лице Тимофея предлагает назидание всем пастырям, желающим, чтобы никто не пренебрегал ими, даже если они юны возрастом, каким был Тимофей. «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Здесь говорится об общей обязанности пастыря быть образцом для своих пасомых во всех отношениях. Словом, то есть пастырь должен быть образцовым учителем и проповедником, а также заботиться и о том, чтобы и в частных разговорах его речь всегда была назидательна, благоговейна и прилична. Житием – умение держать себя во взаимообращении с людьми, иметь такт житейский. Любовью – относиться ко всем с чувством искренней отеческой любви. Духом – верующие должны видеть и чувствовать, что их пастырь – духовный человек, а не мирской, рассеянный и светский. Верою пастырь должен быть примером правой, не колеблющейся веры. Чистотою, то есть целомудрием и непорочностью, не только внешней, телесной, но и внутренней, сердечной, чистотой своих помыслов. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Это так, поясняет святой Златоуст. «Внемли чтению божественных писаний, утешению тех, которые имеют в том нужду, учению, обращенному ко всем вообще». Здесь имеется в виду чтение священных книг Ветхого Завета, поскольку священные книги Нового Завета еще не были тогда все собраны и не вошли еще во всеобщее употребление. Чтение Слова Божия в церковных собраниях сопровождалось во времена апостольские толкованиями пророчеств и прообразов и разными наставлениями. Всеми этими видами самообучения проповеди верующим и увещевает святой апостол Павел заниматься Тимофеем, пока сам не придет, имея в виду, очевидно, дать Тимофею еще более подробные наставления касательно его епископских обязанностей. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Это место обличает неправомыслие протестантов и сектантов, отрицающих богоучрежденность церковной иерархии и таинство священства. Святой апостол Павел решительно говорит здесь, что священство есть особое дарование или дар Божий. Второе послание Тимофею, глава 1, стих 6. «Живущий не во всех, а лишь в избранных лицах и сообщаемый посредством особого символического действия – возложения рук священничества». Под пророчеством можно понимать или особое указание свыше, по которому Тимофей был избран епископом, или самые священные слова, которые произносились при его поставлении. Самая форма иерархического поставления или молитва, с которой совершалось рукоположение. Почему здесь говорится о священничестве, когда известно, что епископа, каковым был Тимофей, еще с апостольских времен рукополагают епископы же, а не священники? Здесь говорится не о священниках как таковых, а о носителях вообще священного сана. Мы уже знаем, что в апостольские времена еще не были строго установлены названия иерархических степеней и названия епископы и пресвитеры, часто употреблялись одно вместо другого. Кроме того, нет никакой возможности допускать, что Тимофея рукополагали во епископа священники, уже потому что из второго послания к Тимофею в главе 1 стихе 6 ясно видно, что Тимофей был рукоположен самим апостолом Павлом. Глава 5 содержит наставление, как учить и руководить пасомых в зависимости от их разных состояний. Не на всех одинаково может и должен действовать мудрый пастырь, но сообразно с особенностями каждого, в зависимости от возраста, положения в церкви, положения в обществе и внешнего состояния. Прежде всего, святой апостол дает наставление, как вести себя пастырю по отношению к двум противоположным возрастам, престарелому и юному. Старца не укоряй. По греческому подлиннику не кричи на старика, не брони унизительно, не срами его, но утешай, в смысле увещевай, как отца, то есть отнесись почтительно, как бы к своему отцу согрешившему. Таково же должно быть отношение пастыря к старицам, как к матерям. В отношении же юных нужно держать себя дружелюбно и ласково, как бы в отношении к своим братьям и сестрам, ибо ласковостью скорее можно достигнуть того, в чем не всегда успевает авторитетная власть. Амвросиаст. Здесь апостол делает только оговорку в отношении женского пола, со всякою чистотою, то есть с соблюдением полной целомудренности в речах и во всех отношениях, дабы и другим не давать нехороших подозрений и свое сердце оградить от греховного влечения. С 3 по 16 стих святой апостол говорит о вдовицах. «Вдовиц почитай, истинно вдовиц». Слово «чтить» апостол употребляет здесь в смысле «помогать», «брать на церковное попечение». Смысл этого увещания, следовательно, таков: «бери на церковное попечение вдовиц доброго поведения, заслуживающих милосердия и заботы о них». Смысл следующего 4 стиха – тот, что вдовы, имеющие близких родственников, не должны обременять церковь своим содержанием, а дети или внуки должны учиться оказывать честь своей матери или бабке, питая их и делая им всякое добро. Экумений. Суть следующего наставления в 5 стихе та, что на церковное содержание можно брать и не старых вдовиц, если они зарекомендовали себя благочестивой жизнью, отказавшись от второго брака и ведя жизнь целомудренную с надеждой единственно на помощь Божию. Таким благочестивым вдовицам святой апостол в 6 стихе противопоставляет сластолюбивых, о которых говорит, что таковые заживо умерли, то есть в живом теле носят умерщвленную грехами душу. Таковым апостол заповедует внушать, чтобы они обратились к непорочной жизни. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Обличение это, надо полагать, направлено против тех, которые стараются сбыть своих престарелых родственников на церковное содержание, не желая заботиться об их пропитании. Далее с 9 по 16 стих апостол говорит о том, что на церковные служения и на полное содержание церкви должны быть принимаемы вдовицы не менее как 60-летние, бывшие женою одного мужа, известные своими добрыми делами, но не молодые, падкие на разного рода грехи. Некоторые толковники полагают, что здесь идет речь о кандидатках в диаконисы, которым и предъявляются условия, сходные с условиями, которым должны отвечать кандидаты в диаконы. Но некоторые считают, что здесь просто продолжение речи о вдовах, заслуживающих попечения церкви. Таким вдовицам, которые чувствуют себя неспособными жить в честном вдовстве, святой апостол советует лучше вступить во второй брак, нежели уклониться с доброго пути жизни, примеры чего апостолу известны, как видно из его слов, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны, что, по мнению святителя Златоуста, значит «пали в блуд». В 16 стихе святой апостол снова повторяет, что верные сами должны заботиться о своих родных вдовицах, не обременяя их содержанием церкви.